товарища Льва Шнейдера. Требование это со стороны Совета профсоюза было вызвано тем, что товарищ Лев Шнейдер не выполняет возложенных на него обязанностей. Благодаря этому гуляйпольские заводы и мельницы, а также кузницы и кустарные слесарно-механические мастерские не получают совсем, если и получают, то с большим опозданием, железо, чугун, уголь и прочие материалы. Слыша такие нарекания на своего ответственного члена, группа по соглашению с Советом крестьянских и рабочих депутатов вызвала Льва Шнейдера в Гуляйполе для выяснения причин, из-за которых он не справляется с делом. Товарищ Лев Шнейдер за это время успел заразиться разгильдяйством и безответственностью крайних элементов в городском нашем анархическом движении. Он ответил, что вернуться в Гуляйполе не может. Он завален, дескать, работой губернского совета и предлагает группе назначить на его место другого от Гуляйполя человека. Такое отношение к организационному делу трудящихся всего района, отношение члена столь уважаемой трудящимися группы анархо-коммунистов, побудило группу дать Льву Шнейдеру экстренную телеграмму, которая требовала, чтобы он немедленно приехал в Гуляйполе и дал отчет о своем поведении в группе, а также советам крестьянских и рабочих депутатов и профсоюза. В противном случае группа обещала выслать за ним двух товарищей. Товарищ Лев Шнейдер знал, что это последнее предупреждение не пустая болтовня. Он знал, что это могло вызвать групповое постановление об его аресте и привлечении к ответственности за компрометирование группы перед советами крестьянских и рабочих депутатов и профсоюза, и, следовательно, перед всеми тружениками, которых советы объединяли вокруг себя, что в таких случаях ему грозит пуля. Товарищ Лев Шнейдер через два дня после получения лаконической телеграммы был уже в Гуляйполе, сделал доклад советам и группе, последние отобрали у него полномочия, и товарищ Лев Шнейдер пошел снова на завод Кернера к своему станку. Пока группа возилась с делом товарища Льва Шнейдера, агенты Украинской Центральной Рады, немецкой и австро-венгерской монархических армий, которые Рада вела против украинской революции, не дремали. Они подхватили отношение товарища Льва Шнейдера к делу трудящихся и повсюду, как хотели, истолковывали его на митингах тружеников. Нужно было упорно бороться против их клеветы на группу, нужно было бывать на каждом митинге, в каждом селе и деревне, где знал, что митинг устраивается агентами Рады и генерала Эйхгорна. На все это понадобилось известное время, и это произвело известное отклонение в сторону ряда наших лучших членов от прямой работы группы на пользу созидания боевого вооруженного фронта против контрреволюции. Глава 14. Стягивание отрядов воедино, установление оперативного единства с фронтом большевистско-лево-эсеровского блока против контрреволюции. События разрастались. Немецко-австро-венгерские армии под предводительством генерала Эйхгорна подходили уже к городу Екатеринославу с одной стороны. С другой же, именно со стороны Кичкаса, бросали уже через Днепр снаряды по городу Александровску в 80 верстах от Гуляйполя. Красногвардейские отряды под командованием Егорова, а также многочисленные автономные отряды, которые от Егорова и начальника Красных резервных войск Юга России Белинкевича получали только вооружение, а действовали на свой риск и страх, зачастую на тех участках, где противника не было, все оттягивалось в спешном порядке из-под Крыма в район Верхний Токмак, Пологи. Притом уже не могло быть и речи о том, чтобы эти части в нужный момент можно было выгрузить с эшелонов. Они были сняты с фронта преждевременно, и это отразилось на их боевом настроении. Теперь они говорили уже о глубоком тыле и таких железнодорожных узлах, как Ясиноватая, Иловайск. Правда, через день-два эти части были продвинуты далее вперед, навстречу противнику, который, кстати сказать, все еще был на правой стороне Днепра.